Во время одной из фигур Котильона отец сделал с нею туры два. Об этом доложили Надежде Осиповне, забавлявшейся картами в соседней комнате. Та в негодовании выбежала и в присутствии общества, далеко не малочисленного, не задумала столкнуть свою 30-летнюю дочь. Моя мать упала в обморок. Чаша переполнилась. Ольга Сергеевна не стерпела такой глубоко оскорбительной выходки и написала на другой же день моему отцу, что она согласна венчаться, никого не спрашивая. Это случилось во вторник, 24 января 1828 года. А на следующий день, 25 числа, в среду, в час по полуночи, Ольга Сергеевна тихонько вышла из дома. У ворот ее ждал мой отец. Они сели в сани, помчались в церковь Святой Троицы Измайловского полка и обвенчались в присутствии четырех свидетелей и друзей жениха. После венца отец отвез супругу к родителям, а сам отправился на свою холостую квартиру. Рано утром Ольга Сергеевна послала за братом Александром Сергеевичем, жившим особо в Демутовой гостинице. Он тотчас приехал и после трехчасовых переговоров с Надеждой Осиповной и Сергеем Львовичем послал за моим отцом. Новобрачные упали к ногам родителей и получили прощение. Однако Надежда Осиповна до самой кончины своей относилась недружелюбно к зятю. По этому случаю Александр Сергеевич сказал сестре: «Ты мне испортила моего Онегина. Он должен был увести Татьяну, а теперь этого не сделает». Павлищев, племянник Пушкина. Воспоминания.